Письмо было без подписи. Гвардеец королевы, всегда склонный к приключениям, в первую минуту хотел оставить монаха, передавшего таинственное послание, в качестве заложника в Гасиенде дель Кастро. Однако это не обошлось бы без шума, и содержание письма сразу стало бы известно. Этого как раз и не хотел Прим. Он стал перебирать все возможности ночного свидания и нашел в нем столько привлекательного, что твердо решил принять приглашение. Хотя в чужой стране трудно было рассчитывать на большое число приверженцев, он все-таки надеялся на нескольких влиятельных людей, недовольных положением дел в армии. Маршал Прим на всякий случай вооружился пистолетом и шпагой, и когда начало смеркаться, накинув длинный темно-серый плащ, незаметно вышел из замка, прошел конюшни и сел на свою вороную лошадь. Никто не сопровождал его, никто не знал, куда отправлялся граф Рейс, главнокомандующий Соединенными войсками. Шталмейстер генерала дель Кастро объявил графу, что, судя по черным тучам и знойному воздуху, можно ожидать грозы. Однако тот, будто не слыша предостережения, ответил, что едет отдать некоторые приказания, и поскакал по направлению к лагерю, но, отъехав на довольно значительное расстояние, повернул назад к горам. Поднялся один из тех неприятных вихрей, которые после жарких дней часто предшествуют грозе. Вороная лошадь Прима, фыркая и пригибая голову к земле, стрелой неслась по темной степи. Граф Рейс хорошо заметил дорогу к горе Арицаби и был уверен, что скачет правильно. Но теперь в окружающем его мраке ничего не видел в 20 шагах от себя. Тем не менее, ночь не казалась ему неприятной. Маршал Прим скакал вперед, окрыленный надеждой, ради которой оставил Европу, и в которой особенно утвердился после того, как Луи Наполеон, отличив его среди многих, удостоил чести главнокомандующего. Этой воодушевляющей его целью была корона Мексики, которую он надеялся приобрести не столько храбростью и оружием, сколько благодаря влиянию семейства своей богатой супруги. Приехав в Мексику, он сообщил ей свои планы, и пылкая Марианна, дочь высокопоставленного генерала, выслушала их с восторгом. Она была не только душой и телом предана своему супругу, но и разделяла его честолюбие, лелея и надежду получить мексиканский престол. По мнению графа Рейса и его супруги, положение президента Хуареса было весьма шатким. Число же сторонников генерала дель Кастро и министра Этхеверия достаточно велико, чтобы осуществить свои планы. Прим считал, что предложение о сегодняшней ночной встрече исходило от противников Хуареса и республики, и потому с напряженным ожиданием мчался к назначенному месту. Внезапно лошадь его остановилась. Прим увидел перед собой глубокий овраг. Он пустил лошадь шагом и стал осматриваться, ища глазами описанный в письме черный крест. Глухие раскаты грома следовали за ярко вспыхивавшей молнией, отдаваясь страшным грохотом в ущельях. Сильный ветер колыхал высокую степную траву. Двигаясь шагом по краю оврага, Прим при вспышке молнии узнал гору Арицабу. В 50 шагах от себя он увидел несколько черных предметов, должно быть, там следовало искать черный крест. Граф Рейс расстегнул немного плащ, в который был плотно закутан, взял в руку пистолет и направил лошадь к неизвестным предметам. Он не ошибся. Через несколько минут раздался крик. «Кто тут?» Прим заметил очертания креста, а возле него человека с лошадью. Кроме него, насколько можно видеть в темноте, не было ни одного человека, но Прим для предосторожности остановил своего коня, поджидая, не появится ли кто-нибудь в высокой траве. Человек, стоявший у креста, по-видимому, понял недоверие испанца. «Если вы, маршал Прим, граф Рейс, супруг Марианы дель Кастро, — крикнул он, — подходите смело и не бойтесь ничего. Вас ждут».